Зачем ты так с ней, разведенка один? Разведенка один. Да ладно, ей это нравится. А иначе, чего бы она каждый вечер сюда приходила? Мы же единственные взрослые люди, с кем она может поговорить. Лютик. Как прошло Рождество? Травка. Я всю неделю так веселилась. Просто супер. Никогда не видела столько Санта-Клаусов одновременно. Ха-ха. Ладно, мне пора бежать. Сегодня иду на маскарад. Между прочим, оденусь кроликом из плейбоя. Всем пока! Травка покинула чат. Лютик. А остальные что скажут? Разведенка один. Я набрала 2 фунта за эти праздники. Одинокая. У меня ничего особенного не было. Одинокий Сэм. Зато по телеку в этом году показывали много интересного. Разведенка один. Это да. Лютик. Да, я люблю рождественские программы. Разведенка один. Их и детям можно смотреть. Лютик. Ага. Одинокий Сэм. Показали парочку чудных документальных фильмов. Лютик. О, да. Разведенка один. Я смотрела вечером фильм про белых медведей. Лютик. Я тоже. Одинокий Сэм. Оказывается, все белые медведи левши. Лютик. Забавно, правда? И улитки. Разведенка один. Улитки тоже левши? Одинокий Сэм. Нет, зато не могут спать 3 года без перерыва. Лютик. Вот везучие твари. Разведенка один. Да, по телевизору было много чего хорошего. Одинокий Сэм. Вообще-то не так уж и плохо одному встречать Рождество. Хоть посидишь в тишине. Одинокая. В полной тишине. Лютик. Да уж, тишины было достаточно. Одинокий Сэм. Вы знаете, когда я был женат, мы каждое Рождество устраивали шумные вечеринки. Беспрерывно ходили по гостям. И отдохнуть-то времени не было. В этом году как раз наоборот. Никого не было, никаких гостей, никакого шума. Лютик. У меня тоже. Разведенка один. Слушайте, кого мы обманываем? Это было самое ужасное Рождество в моей жизни. Лютик. И у меня тоже. Одинокий Сэм. И у меня. Одинокая. И у меня. Чтобы распечатать страницу, нажмите значок слева. От кого? Джулия Кейси. Кому? Рози. Тема. Факс для тебя. Не хотелось бы тебя отвлекать. Ты так напряженно работаешь. Как там Руби? Но мне только что прислали факс. На нем не написано, что он для тебя. Но кто еще из моих сотрудников мог дать номер моего факса для личных писем? Кажется, там внизу написано «От Джоша». Зайди ко мне в кабинет, забери его. Ну и раз уж на то пошло, перенаправь все звонки на меня, прихвати 2 чашечки кофе и не забудь сигареты. Светская жизнь. Элоиза Паркинсон. Счастливчики, которым довелось присутствовать на свадьбе Беттани Вильямы и Алекса Стюарта, достойной именоваться свадьбой года или, как минимум, свадьбой недели, никогда не забудут этого роскошного, изысканного и щедрого приема, устроенного для 300 избранных гостей. На свадебной церемонии не экономили. Церковь поминовения при Гарвардском университете была завалена розами, 1000 свечей освещала ковровую дорожку, ведущую к алтарю, превращая ее в подобие взлетной полосы, с которой начнется совместный полет этой изысканной пары. 34-летняя Беттани выглядела, как всегда, безукоризненно. Ее восхитительное платье создал по особому заказу известный в кругу звезд и в моем кругу модельер Джереми Дуркин. Корсет, расшитый 10 тысячами жемчужин, ненавязчиво скрывал беременность, о которой давно говорит весь город.